Тут я, Даррелл Стендинг, не могу удержаться, чтобы не вставить в это описание одно из моих предыдущих жизней свое наблюдение. Поскольку человеческая личность находится в вечном развитии и представляет собой сумму всех предыдущих существований, у начальника тюрьмы Азертона не было никаких шансов сломить мой дух пыткой одиночного заключения. Ведь я жизнь, существующая вечно, выкованная бесчисленными веками прошлого. И какого прошлого? Что для меня были 10 дней и ночей в смирительной рубашке? Ведь некогда я был Дэниелом Фоссом и 8 лет учился терпению на каменистом островке в далеком Южном океане. Когда 8-й год моего пребывания на острове подходил к концу, я уже подумывал о том, как поднять мою пирамиду на 60 футов над островом. Проснувшись в одно прекрасное сентябрьское утро, я увидел перед собой корабль со спущенными стакселями. Он был так близко, что мой крик легко донесся бы до него. Стаксели — косые треугольные паруса, поднимаемые на штагах, снастях, удерживающих спереди мачту. Стараясь, чтобы меня заметили, я принялся размахивать веслом, прыгать по камням и проделывать самые невероятные телодвижения, пока не обнаружил, что офицеры на квартердеке смотрят на меня в подзорные трубы. Квартердек — приподнятая кормовая часть верхней палубы. Они принялись указывать мне на западную оконечность острова, и, поспешив туда, я увидел шлюпку, в которой сидело 6 гребцов. Впоследствии я узнал, что с корабля заметили мою пирамиду и изменили курс, желая поближе рассмотреть столь странные сооружения, превышавшие высотой остров, на котором оно находилось. Однако сильный прибой не позволил лодке пристать к негостеприимным берегам моего острова. После множества безуспешных попыток они сделали мне знак, что должны вернуться на корабль. Представьте мое отчаяние, когда оказалось, что мне не удастся покинуть этот унылый остров. Схватив мое весло, я уже давно решил подарить его музею в Филадельфии, если мне суждено будет спастись. И, сжимая его, я бросился в пенный прибой. Благодаря моему счастью, а также силе и подвижности, мне удалось добраться до шлюпки. Не могу удержаться, чтобы не привести здесь одну любопытную подробность. Корабль за это время отнесло так далеко, что мы добирались до него целый час. И я, поддавшись желанию, которое мучило меня целых 8 лет, попросил у сидевшего за рулем 2-го помощника кусок табаку, чтобы пожевать. А он протянул мне свою трубку, набитую лучшим виргинским табаком. Не прошло и 10 минут, как у меня началась сильнейшая рвота. Причина ее была совершенно ясна. Мое тело полностью очистилось от табачной скверны, и теперь я испытывал то же, что испытывает любой мальчишка, впервые попробовавший курить. И снова я возблагодарил Господа, и до самой своей смерти не прикасался больше к этому гнусному зелью, и меня к нему совсем не тянуло. Теперь я, Даррелл Стендинг, сообщу кое-какие подробности этого существования, которые я пережил вновь, лежа без сознания в смирительной рубашке в тюрьме Сен-Квентин. Я часто задумывался над тем, выполнил ли Дэниел Фосс свое решение подарить покрытое резьбой весло Филадельфийскому музею. Заключенному в одиночке нелегко общаться с внешним миром. Один раз я попросил надзирателя, а другой раз заключенного, которого должны были скоро освободить, выучить наизусть письмо к хранителю Филадельфийского музея. Но оба они, хотя твердо обещали исполнить мою просьбу, не послали в музей такого письма. И только когда Эд Моррелл по странному капризу судьбы был выпущен из одиночки и назначен главным старостой всей тюрьмы, мне, наконец, удалось отправить туда письмо.